Глава 10. Татары посидели на коротке, никогда так не сидели. Одного барана кое-как умяли и откланялись, и прямо из княжьего терема ушли всей сотней от Москвы. «Ну, с чем пожаловали?» — спросил псковских купцов великий князь московский, когда от запаха татар проветрили палату. Проня Смолянов тотчас упер глаза в стол, а Бусыга Колодин, глядячи прямо в очи великого князя, сказал: «Помянуть бы надобно нам, государь, тверского купчину Афанасия Никитина. Он много для нас, купцов, сделал». «Да что мне ваш купчина?» — заорал вдруг великий князь. Происшествие с татарами сильно скребло ему душу. «Помер Аким, ну и куй с ним!» «А для государства нашего, русского, он сделал в 5 раз больше», — упрямо говорил Бусыга Колодин наперекор княжьему гневу. «Он в Индию ходил. На разведку почитай, за свой счет. Вот его тетрадь с записями похода. Мы дали ему обет праведный, что тетрадь передадим лично в твои руки, великий князь. Вот передаем тебе тетрадь купца Афанасия Никитина, да список с нее». Великий князь сгреб обе тетради, небрежно перелистал, шлепнул на край стола. «Пишут, пишут, землю бы лучше пахали». «Обожди злиться, великий княже», — упрямился Бусыга Колодин. «Афанасий Никитин половину земли проехал, да кровью и потом полил, а нищим помер, чтобы разведать торговые пути от Москвы в Индию». «Ну, проехал, да и нищим помер. Значит, не купцом ему быть, а золотарем». Примечание. «Золотарь» значит «чистильщик». Конец примечания. «У меня вон с весны конюшни еще не чищены. Пусть бы золотарил мои конюшни за 2 деньги в день. Чего он в Индию-то поплялся?» «А ведь до смерти своей Афанасий Никитин был только чутко беднее тебя, великий князь», — встрял в спор уже подвыпивший Проня Смолянов. «Трабзонский эмир у него пограбил индийских товаров на 5 пудов серебром». «А на чем он столько товаров вез?» — развеселился вдруг великий князь. 1000 телег при себе гнал? Конечно, какому эмиру понравится, что по его земле катится 1000 телег с товаром? «Он в подкладе своего халата весь индийский товар вез», — тихо сказал Бусыга. «Камни драгоценные, перец, шафран, корицу». До великого князя дошло. Он самолично наполнил серебряный штофик водки, передал Проне. «Наливай да рассказывай». Проня Смолянов теперь откровенно хищно глянул на стол, одной рукой стал наливать себе водку, а другой подтаскивал жареного гуся вместе с деревянным подносом. Иван III 2 раза громко звякнул в колокольц. Сзади, неслышно, в одних вязаных носках подошел крепкий мужик с сивой бородой. «Обе тетради бегом в собор. Да пусть там мои книжники 2 дня крепко сидят и читают, что написано. Потом, после воскресенья, пусть приходят сюда говорить». Великий князь велел псковским купцам каждый день с понедельника, с утра и до вечерней молитвы бывать у него безотложно и дожидаться его в приемной палате, где бояре да иные лучшие люди сидят. Вот так. Купцы откланялись, ушли довольные, а на князя будто накатило. «Вон, нашелся русский мужик, самолично сходил в Индию, почитай, полсвета обошел. И богатство описывает, которое можно в 10 раз продать. А нужда у Москвы есть великая в тех богатствах. И татары эти давят данью, зажиться не дадут». В дверь просунулся конюший Шуйский. «А ведь пора, государь, нам в поход на Псков собираться. Когда запрягать? Тебе вазок запрячь тот, литвинский, а ли наш? Наш он ходом погрубее, да ведь прочнее будет». Хотел великий князь запустить в Шуйского куском недоеденного гуся, да вспомнил, что тот прав. На Псков пора идти. Чего ждать-то? Ладно, рассчитаем так. Завтра суббота, банный день. В воскресенье надобно драть батагами игумена монастыря на Галутве, что медлит с постройкой. ну и воскресная молитва. На понедельник вот тоже появилось важное, вроде даже денежное дело с купцами. Значит, на Псков идти во вторник. «Погодь сегодня запрягать!» Иван Третий подсмыкнул длинные рукава татарского теплого халата. «Садись вот, выпей!» «Сабельный удар у тебя больно хорош! Эх, такой бы удар, да в степи!» Конюший боярин Шуйский с удовольствием улыбнулся на похвалу, выпил серебряную чарку водки, ухватил соленых груздей в льняном масле с крошенным луговым луком, зажмурился, с чувством проживал. Спросил. «В степи, говоришь, государь, это за речкой Свиягой или за речкой Илеть?» Подходы к городу Казань, кроме Волги, защищали реки Илеть и Свияга. Иван Третий хмыкнул, ничего не ответил. Молодой боярин поскушнел лицом. «Скоро ли до Казани доберемся?» «Воевода Патрикеев, Иван Юрьевич, где остановил наш передовой полк, едучи на Псков?» — спросил князь. «У Порхова на реке Шелоне, чтобы псковские маялись Большой думой. То ли на Новгород наше войско двинется, то ли на Псков». «Ну, встал, так пусть и стоит, а то засиделся на Москве». «А по что не выступаем-то?» — все же спросил боярин Шуйский, наливая себе еще чутко водки. «Да сколько же можно своих людей резать?» — не выдержал великий князь и треснул кулаком о большое деревянное блюдо, из которого татары жрали вареного барана. Попал по обглоданной кости, и из кулака закапала кровь. «Договориться же можно!» «С псковскими договоришься, как же!» Боярин Шуйский взял со стола чистый рушник, облил рану водкой из стекольного штофа, стал перевязывать правую руку великого князя. «Они у себя уже костел наладились ставить, и ганзейское торговое подворье расширяют. А там от ганзы купцами вылезли одни жиды и говорят: «Построй ты нам, великий господин Псков, синагогу». «Чего построить? Какую гогу? Китайскую?» Боярин Шуйский глянул на великого князя свирепо, ругнулся по-родственному, выпил махом водки и ответил, не закусив: «Молельню им, жидам, построить надо, ихнюю, и все тут». Иван Васильевич вернул Шуйскому его же матерность, да еще и своей прибавил. Хряснул по столу перевязанным кулаком. «Еще и ересь жидовская множится. Нет, резня будет, сыном убиенным клянусь. Вот давай сына твоего и помянем». Они встали, поклонились сначала друг другу, потом на юг и на восток, перекрестились и напились от души по велению сердца.